Хрущеву очень понравилась эта идея. Вернувшись в СССР, он докладывал о югославском опыте и предложил подумать о расширении советской программы туризма. Был принят довольно обширный план строительства гостиниц, который, однако, из-за падения Хрущева не получил большого развития. Между тем Хрущев мечтал о широком туризме и в Крыму, и в Сибири, и в Средней Азии. Он даже просил Тита принять наших представителей, которые позаимствовали бы югославский опыт. Особое значение Хрущев придавал туризму на Кавказе. Сам он был влюблен в Пицунду. Этот прелестный маленький полуостров на Черноморском побережье Кавказа. Хрущев нередко отдыхал там, и там же, собственно, и закончилась его политическая биография. Отсюда его вызвали на заседание Президиума ЦК КПСС в октябре 1964 года на суд и расправу. Занимала Хрущева и проблема создания более гибких структур в легкой промышленности. Он видел в Югославии, как быстро приспосабливаются предприятия легкой промышленности к меняющимся требованиям моды. И, вернувшись домой, настоятельно рекомендовал изучать этот опыт, шевелить мозгами, чтобы предвидеть изменения запросов потребителя. Но в одном вопросе Тита так и не удалось поколебать Хрущева. Речь идет об индивидуальных и кооперативных формах в сельском хозяйстве. Впрочем, судя по всему, Никита Сергеевич не очень понял проблемы сельского хозяйства в Югославии. Тита говорил ему, что там отказались от идеи колхозов и сплошной коллективизации. Уже одно это, наверное, слегка кольнуло Хрущева, потому что он никогда так и не пересмотрел сталинскую политику сплошной и насильственной коллективизации в деревне. Но что он запомнил из разговора с Тита, это создание госхозов, как будто бы по типу наших совхозов, если верить Хрущеву. На самом деле это не совсем так, но это отдельный вопрос. Хрущев подчеркивает, что этот путь он тоже считает социалистическим путем, который не противоречит нашему пониманию о социалистическом строительстве. Хрущев ссылается при этом на Ленина. И ссылается не точно. Он утверждает, что когда Владимир Ильич ставил вопрос о кооперировании, то рассматривал госхозы как высшую ступень в развитии сельского хозяйства, которые должны быть примером для коллективного хозяйства. Они должны производить семенной материал, племенной скот и обеспечивать запросы колхозников. Хрущев даже пересматривает с этой точки зрения опыт Целины. Он рассказывает, что вначале на Целине пытались по шаблону создавать колхозы, но для переселенцев это была искусственная организация и, кроме того, стоила очень дорого, а в результате колхозы оказались нерентабельными. Поэтому по инициативе Хрущева на целинных землях стали насаждать совхозы, которые будто бы производили самый дешевый хлеб. Хрущев сравнивает советский и югославский опыт с польским, где создавались главным образом сельскохозяйственные кружки, то есть товарищества как первичные кооперативы. Хрущев полагал, что это неплохо и по политическим, и по экономическим соображениям. По политическим, потому что крестьяне идут за рабочей партией Польши, а по экономическим, поскольку сельское хозяйство в этой стране на хорошем уровне. Но и здесь, оценивая опыт Польши, Хрущев снова подчеркивает значение государственных хозяйств. У нас еще будет случай вернуться к этим его идеям, когда мы будем рассматривать его аграрную политику. И все же, завершая свои размышления о югославском опыте, Хрущев снова повторяет идею, в которую верил безусловно. Социализм — это единое, централизованное, плановое хозяйство, что служит и основой сельского хозяйства. Больше того, по Хрущеву, обращение к рынку, к отношениям спроса и предложения — это элементы капиталистические. Правда, наученный горьким опытом прямолинейных суждений о том,